Глава 19. Холл Республиканского театра изысканный и элегантный, хранящий величие советской монументальности и в то же время отличающийся аутентичностью и колоритом национальной культуры. Я волнуюсь. Сильно. Хоть Рамазан не отпускает меня от себя ни на шаг. На нас столько глаз. Понимаю, что выгляжу шикарно, а по местным меркам так вообще как королева. Понимаю, что на мне сейчас целое состояние, но все равно чувствую, что голая и раздетая. Русская бывшая жена, которую Рамазан снова забрал к себе с ребенком. В преддверии свадьбы. Представляю, сколько разговоров. «Рамзан Магомедович, рады вас видеть!» Подрывается к нам мужчина почтенного возраста, с округлым животом и смешными густыми усиками. «Хотел бы снова воспользоваться случаем и отблагодарить вас за выделенные средства на восстановление театра. И работа дизайнеров непревзойденная. Как красиво они сочетали элементы этнодекора и академической классики!» «Спасибо за добрые слова, Ильяс Фархатович. Мне приятно поддерживать местное искусство». Снисходительно ответил Рамазан. «Анна — это художественный руководитель театра. Его постановку мы сегодня будем смотреть». «Очень приятно», — положил руку на грудь и слегка склонился. «Это моя жена Анна», — представил меня Рома, встретив мой острый взгляд, но тут же перевел внимание на другое. «Кстати, она очень талантливый ландшафтный дизайнер. Я полагаю, именно она могла бы заняться обустройством площади перед театром». Мое сердце ухает так, что сейчас ударится о пол. Он серьезно сейчас? Прикалывается? «Хорошая идея, Рамазан Магомедович. Мы будем рады сотрудничеству». Мило улыбаюсь мужчине, но стоит ему ретироваться, перевожу на Ильиева полный шока взгляд. «У меня два закономерных вопроса. Когда я успела стать снова женой и достичь уровня дизайнера в ключевых локаций города?» Он невозмутимо улыбается, чуть подняв брови. «В любимом деле нужно рисковать, Аня. У тебя хватит таланта. Нужно дерзать. А про первое?» Он сделал такое спокойное лицо, словно бы говорил о чем-то обыденном. «Разве ты еще не поняла, что в кавказском мире бывших жен не бывает? Просто у них могут быть разные статусы». Стоило ему только сказать про статус, на горизонте появились те, кого и не поминали в суе, а все равно налетели. «Расслабься», — процедил сквозь зубы. «Повторяю, тебе нечего бояться». К нам навстречу шла вся стая семейства Али. За исключением Дианы, которая сегодня выглядела особенно потерянной и бледной, все женщины смотрели на меня с нескрываемой ненавистью, а мужчины... Фу, теперь понятно, в кого такой противный Али. Этот Джалил тоже не вызывал ни малейшей симпатии. «Рамазан, сынок, салам алейкум». «Ва алейкум ассалам». Мужчины поздоровались, пожав друг другу руки и похлопав по плечам. Женщины почтительно кивнули. Все сделали вид, что меня тут нет. Просто мебель. Висюлька хрустальная. «Тебя можно поздравить? Сегодня и твоя премьера», — сказал Джалил, и я не поняла, он намекал на постановку или... «Здравствуй, Аня», — вдруг прервала игнор меня Диана, выйдя вперед. Демонстративно обняла меня и поцеловала. «О, Анна, а я вас даже не приметил!» Вдруг взъерошился Али. При этом гадкий Джалил продолжал из-под тишка на меня пялиться. «Даже не знаю, о хорошем это говорит или о плохом, Али», — протянул Рамазан. «С одной стороны, плохо в принципе, что ты при жене и дочери пытаешься заметить других женщин. С другой... едва ли Анна незаметна сегодня, как и всегда. Днем ты прекрасно все заметил. Что нужно было, а что не нужно... стареешь?» «Луиза, Ханум, советую вам понаблюдать за мужем. Того и гляди, приведет в дом вторую жену». «В нашей семье мужчины отличаются верностью своим женщинам», — вздернула она нос, как гусыня. «И не ходят». «Мама, проходи на свое место с Хадижей, иди», — резко перебил идущую на обострение мать Джалил. «Мы скоро присоединимся». «Анна, не хочешь с нами?» — вдруг обернулась на меня Диана. На фоне этого лютого пренебрежения она старалась, вопреки всему, в открытую демонстрировать свое расположение ко мне. «Аня останется со мной. Хочу, чтобы она приобщалась к республиканскому свету». Нежно тронул меня за талию Рамазан. Это не осталось незамеченным никем. «Будешь с ней выходить? А законная жена?» Так и не сдержалась язва мать. И правда, они с Али были как брат и сестра. Даже внешне стали похожи за годы жизни. Хадижа стояла чуть поодаль. Глаза были на мокром месте. Даже жаль на мгновение ее стало. А потом вспомнила наш разговор и ее угрозы. «Кстати, Али, не могу не сделать тебе замечание». Тон Рамазана стал выше. Такой, что слышали все присутствующие, которых в зале становилось все больше и больше. «Не кажется ли тебе, что Хадижа одета слишком откровенно? Почему видны корни волос через платок? Почему платье такое обтягивающее? Разве вы до сих пор выставляете ее красоту на показ, чтобы прелестить женихов? Мне не нравится, что я еще не забрал ее из твоего дома, а ты не можешь совладать ее моралью». «Мораль моей дочери кристально чиста», — побагровел Али, но Рамазан наступал. «Моя охрана доложила мне, что твоя дочь приезжала ко мне в дом без сопровождения. Видано ли такое? Это бросает тень не только на нее, но и на меня. Что скажут обо мне окружающие? Незамужняя женщина в доме у мужчины». «На тебя тень бросает другое, Рамазан, и все мы прекрасно это знаем». Снова влезла Луиза, воинственно расставляя руки в бока. Я чувствовала, как стыд и ужас заливает мои щеки. Рамазан разыграл этот концерт и преднамеренно издевался над их семьей не случайно прилюдно. Провокация. Вот чем он сейчас занимался. «И снова печально, Али», — жестко усмехнулся Илиев. «Посмотри на свою жену. Она все время встревает в мужской разговор, хотя должна была давно послушать тебя и сесть. Дочь вы в таких же традициях воспитали». «Перестань, Рамазан», — процедил злобно Джалил. «Если тебе есть что сказать нам, мне и отцу, давай не устраивать этого цирка здесь». «Мне вам сказать?» — усмехнулся Рамазан. «Да все же уже обговорено. Скоро свадьба. Мы породнимся, и такие разговоры вообще станут частью обыденности. Гораздо больше вам будет, что сказать другому человеку. Моему новому партнеру. Кстати, вот и он. Хочу вам его показать. Думаю, в представлении он не нуждается». Все дружно обернулись и застыли. Чуть позади нас, застыв в паре шагов на пути к Илиеву, стоял высокий смуглый мужчина. Его взгляд был хищным, но не отталкивал, как у Али и Джалила. И в то же время сходство считывалось. Я замерла. «Батыр!» — протянула жалобно Луиза и схватилась за грудь. «Сынок!» Почему-то в этот момент какая-то неведомая сила заставила меня перевести взгляд на Диану. Она стояла мертвецки бледной и с широко открытыми глазами смотрела на незнакомца.